Англичанин вошел в купе, волоча за собой тяжелый меховой комбинезон, облепленный зеленым болотным цветением. У летчика было приятное лицо с юношеским румянцем во всю щеку и жидкие светлые волосы, гладко зачесанные к затылку. Уши, наверное, были обморожены и шелушились. Летчик внес в купе едкий запах авиационного бензина и горелой кожи комбинезона. Он и сам, очевидно, понял это и, вежливо склонив голову, обратился в сторону женщины. «I'm sorry to have disturbed you». «That's all right», — ответила Рябинина. «Простите, что я помешал вам. Ничего, пожалуйста». Достав смятую пачку сигарет, на которой была изображена охота на тигра в джунглях, летчик повертел в пальцах сигарету, но так и не закурил. Плечи у него вдруг как-то опустились, и он устало закрыл лицо ладонью. Может быть, ему сейчас вспомнилась снежная пыль взлетной площадки, холодный штурвал разбитой аэрокобры, свистящие языки пламени, рвущиеся из моторов. И когда он отвел ладонь, то вместо моложавого лица беззаботного Томми Пеклеванный увидел по-стариковски хмурое лицо с плотно стиснутыми губами. Англичанин провел рукой по волосам и сказал глухим голосом: «К дьяволу! Здесь могут летать одни русские. Поверьте, это не только мое мнение. Я хорошо знаю, что такое Люфтваффе, и меня уже два раза сбивали. Но это было над Ла-Маншем. Я счастливый, мне повезло и в третий раз, здесь. Но зато и такой обстановки, как здесь, еще нигде я не встречал. Эти ночи без сна, эти снежные заряды, эти наглые фрицы, которые не сворачивают с курса даже тогда, когда идешь на них в лоб. Нет, здесь небо не по мне». Он отцепил от ремня плоскую флягу, обтянутую кожей, и ко всем запахам, принесенным летчиком в купе, примешался еще один — запах крепкого ямайского рома. Англичанин вытер губы и, устало махнув рукой, повторил, никому не обращаясь: «К дьяволу!» Заметив, что офицер смотрит на него удивленно, летчик подсел к нему ближе и без всяких предисловий, с горячностью и откровением, несвойственными англичанину, заговорил. Он сказал, что немецким самолетам требуется всего 3,5 минуты для того, чтобы подняться с финского аэродрома в Лоостаре и долететь до Мурманска. Эти месяцы, проведенные им в Заполярье, окончательно измотали его. Приходится держать себя в постоянном напряжении. Он летал в полярном небе вместе с русским асом Сгибневым. И, рассказав обо всем этом, летчик неожиданно пришел к мысли, что не понимает советских людей. «Черт вас знает», — говорил он, опять открывая свою флягу. «Где вы находите те выступы, что помогли вам так крепко вцепиться в эту землю? Да и стоит ли эта земля того, чтобы так за нее цепляться? Может быть, вы слышали про нашего писателя Дэва Марлоу? В августе он пришел сюда с караваном транспортов. Так вот, он сказал такую вещь: если когда-нибудь придет мир, то пусть он скорее придет к людям Мурманска. Они заслужили его». Англичанин рванул комбинезон и закинул его на верхнюю полку. «Я хочу», — почти выкрикнул он, — «чтобы тот, кто не торопится с открытием второго фронта, хоть на один день сел в кабину аэрокобры и пролетел над Финмаркеном. Пусть он пролетит над Киркенесом, где огонь стоит стеною, плотнее, чем над Лондоном. Эта война слишком рискованная игра, сэр». Артем сунул в рот короткую папиросу, машинально похлопал себя по карманам, встал. «Можете курить и здесь», — сказала Ирина Павловна. «Нет, я решил прогуляться по вагону». В тамбуре молодой матрос в тельняшке с перекинутым через плечо куцым казенным полотенцем торопливо досасывал махорочный окурок. Дав офицеру прикурить, сказал весело: «Мурманск уже скоро!» Он сказал это на местном наречии, делая ударение на втором слоге, и это решил запомнить Пеклеванный. «Мурмаши проедем, а там...» Вспомнив высказывание Дэва Марлоу: «Если придет мир, то пусть он скорее придет к людям Мурманска», лейтенант спросил: «А что, товарищ, это правда, что немецкие самолеты всего в 3 минутах полета от Мурманска?» «Да не считал, товарищ лейтенант», — ответил матрос. «Прилетают, это верно. Но мы тоже не в дровах найдены. Наши миноносцы огонь откроют, так тут не только мессершмитты, даже звезды, кажись, с неба летят. К слову, скажем, за черникой или по грибы в сопки пойдешь, ну, почитай, в каждом болоте по крылу валяется». Вагон на повороте качнуло. Сильный упругий порыв ветра распахнул тяжелую дверь. В тамбур косо хлестнули мокрые хлопья снега. С плеча матроса сорвало полотенце, он со смехом что-то сказал, но ветер и грохот колес заглушили голос, и Артем по движению губ понял только одно слово — море. Неужели море? Лейтенант шагнул к раскрытой двери. Короткий осенний день угасал, и на горизонте, начинавшем по-вечернему меркнуть, проступали только зубчатые очертания сопок. Море еще не было видно. Но в этом могучем порывистом дыхании ветра, ставшего вдруг соленым и влажным, Пеклеванный, как моряк, уже почувствовал близость своей судьбы — военного океана. Была поздняя осень 1943 года.